Эй, Валентин, слушай, тебе еще какая-то старуха звонила, кстати. Ты не помнишь такого? Нет, не помню. На днях старуха ругалась на тебя. Не помню. Так говорят, Никто на что... меня не ругался, не помню. А может, и ругалась, мало ли психически больных сейчас, пол Москвы, блядь. Больная старуха, да? И она тебя по имени, по-моему, даже называла. Так Валентина, что-то такое вот. Знает твое имя откуда-то. Да, все, пол Москвы на мне помешаны. А тебе ее голос не показался знакомым? У меня нет старых знакомых. А в зеркале старуха тебе не знакома? Какая? Ну, в зеркале. Нет, такую не слышал. Первый раз слышу. Что это за имя Верхи? Чего? В зеркале. Что это, блядь? Ни молдовское, ни хуёвское, не поймешь, какое имя. Ну, ее так зовут в зеркале. Ну и нахуя она мне нужна? Вот, я тебе говорю, посмотри в зеркало, и там в зеркале будет старуха. Ну, понимаешь? Нет, в зеркале никого не увижу, хуйню не плети. А что, ты как вампир, что ли, в зеркале не отражаешься? Ах, сама-то я отражаюсь, ну и что? Ну вот. Это твоя знакомая, которая разговаривает таким же голосом, как тот звоночек. Какая моя знакомая моим голосом? Вот так вот. Твоя сестра-близняшка. А, мы с родом близнецами не были. Хуйню несешь. Мать по одному рожала, двойняшки у нее никогда не было. Хуйню плетешь, ебаный.